Ты давно не появлялась, Сэм. Святой отец смотрел на нее с беспокойством, завешенных кустистыми бровями в глазах. Я не знала, что сказать. Здесь не всегда нужно говорить. Иногда даже лучше прийти, чтобы просто помолчать. Вдвоем или в одиночестве. Мне кажется, я умею молчать. Вот уже пару месяцев я живу одна. Моя соседка по квартире нашла себе жениха и съехала. Вот как? А что ты думаешь об этом? О чем? Она подняла на него непонимающий взгляд. О замужестве. Может быть, тебе стоит присмотреться к кому-нибудь? К одному из прихожан. Он мягко улыбнулся и оглядел пустой зал храма. Шутите, святой отец? Звонко засмеялась Саманта, но тут же прикрыла рот ладошкой и зашептала. «Не ожидала от вас. Это больше похоже на мою мать, сватать меня первому встречному, лишь бы выдать замуж и не беспокоиться. Она, конечно, так волнуется за нас. Ей все кажется, что мы выросли такими самостоятельными только из-за отношения отца к нам, как к мальчикам. И нельзя сказать, что она благодарна ему за это». Вспомнилось детство. Роберт Рай часто брал ее и сестер с собой в лес, где они охотились на зайцев. Добыча чаще ускользала от них, но сам процесс завораживал и сплачивал их компанию. Даже мать, не устающая ворчать, пока отмывала замазанные грязью и кровью коленки своих девочек, была причастна к этому, и потому, когда они садились вместе за стол, чувствовали себя настоящей семьей, пусть со своими, немного странными ролями, но зато дружной. «В тебе есть много от матери. Ты бы навестила ее?» Он посмотрел на нее с легким укором. «Да, надо бы, просто все не до этого». Это было неправдой. У Сэм была куча свободного времени, которое она проводила перед телевизором или играя в компьютерные игры. Просто мать сразу все поймет, прочитает в ее глазах, что ее гложет. А перед ней так раскрываться она не умела. Да и не нужно этого. Зачем волновать оставшуюся в одиночестве женщину? Ты говоришь, что не знала, о чем говорить, и поэтому не приходила. Сейчас у тебя есть что сказать? Святой отец пытливо заглянул в ее глаза и перевел взгляд на пустую скамейку. Если разговор выдастся долгим, какими они бывали обычно, ему лучше будет присесть. Суставы уже не к черту и дико болят колени. Только во время службы почему-то этого совсем не ощущается. Почему-то. Он ухмыльнулся. Да, наверное, есть. Та история с девушкой. Кажется, я знаю, что там произошло. «Знаешь? То есть не совсем. В общем, я отважилась пойти к ее матери. Бедная женщина, она так страдает, что-то со спиной, и, мне кажется, она не хочет лечиться, чтобы наказать себя за то, как поступила с дочерью». «Как поступила?» Священник все-таки уселся на скамейку и похлопал ладонью по деревянным доскам, приглашая свою собеседницу присоединиться. У их дочери что-то случилось. Она не стала рассказывать всего, но та попросила помощи у родителей. А они отнеслись к этому, как к очередному капризу, больше беспокоясь за репутацию, чем за себя. Ребенок всегда был проблемным, и они просто не подумали, что может что-то случиться настолько серьезное, как и я не подумала, и уехала тогда из зеленой собаки, оставив ее там совсем одну. Саманта поежилась. Хотя в душном зале храма было жарко, она нервно вскочила, отошла к иконам, постояла там несколько минут, вернулась к скамейке, посмотрела на святого отца, закусив губу и, наконец, снова плюхнулась рядом с ним. «Получается, эта девочка, возможно, уже мертва, только потому что парочка взрослых просто не подумали, понимаете?» Ее передернуло. «Не совсем. Родители не подумали, что она говорит правду, и ей нужна помощь. Я не подумала, что нужно остаться и проследить, все ли в порядке. В прошлый раз вы говорили, что мы не несем ответственность за наши мысли. Точнее, что глупо надеяться на то, что их можно как-то контролировать. Тем более, если ты о чем-то не подумал. Ведь если мысль все-таки пришла, у тебя есть какие-то варианты. Ты можешь с этим что-то сделать. Но если пустота, ноль, полное ничто, все правильно. Как можно винить себя за то, что ты о чем-то не подумал? Священник склонил голову на бок, разглядывая взволнованную девушку. Старушка в церковной лавке еле слышно кряхтела, переставляя с места на место разную церковную утварь и книги. Что-то бормотала себе под нос и шаркала ногами по деревянному вытертому полу. Свечи давно догорели, и только пламя в лампадках трепетала на невесть откуда взявшихся потоках воздуха. Надо открыть окна, чтобы впустить немного воздуха, но было в этой духоте что-то обволакивающее и успокаивающее, словно ты в крепких, но нежных объятиях того, кто тебя безусловно любит. Получается, я плохой человек? Что-то во мне поломано? Священник ничего не ответил, пожав плечами. У него было свое мнение на этот счет, но высказывать его он не хотел и не торопился. Зачем молодой девчонке забивать себе голову старческими бреднями? Видно, как она страдает, какие муки души испытывает и как терзает себя. И было в этом терзании что-то исцеляющее. «Вот вы молчите, святой отец! Но я же знаю, у вас на все есть свое мнение. Вы просто не хотите его говорить? Боитесь меня обидеть или задеть?» Саманта грустно улыбнулась и нервно провела рукой по волосам. «Я не боюсь, Сэм. Мне просто кажется, что ты достаточно терзаешь себя, чтобы добавлять на твою рану хоть щепотку своих мыслей. То есть вы все-таки считаете, что со мной что-то не так?» Задумчиво пробормотала девушка. «А как бы вы поступили? Вот окажись вы на моем месте, в той ситуации!» «Я не знаю, как бы я поступил. Никто не знает. Вернуться в прошлое нельзя и прожить свою жизнь как-то по-другому тоже. Зато теперь, после нашего с тобой разговора, я думаю, что смог бы сделать правильный выбор, окажись я сейчас в той ситуации». И ты, я уверен, поступила бы по-другому. «Но это уже не важно», — промямлила Саманта. «Девчонку не вернешь». «Так что там ее мать? Ты говорила, что что-то удалось узнать», — перевел тему священник. «Да, в общем, девочка говорила, что с ней творили какие-то ужасные вещи, и именно в «Зеленой собаке». Над ней издевались. Подробностей я не знаю». И мне кажется, мой напарник как-то замешан во всем этом. Не зря же он отвез ее прямо туда и сдал местному врачу. Может быть, это просто совпадение? Саманта Райс нахмурилась. Ей в голову не приходила эта мысль. Действительно, почему она вдруг решила, что напарник обязательно в чем-то виноват? Он ведь мог точно так же, как и она, просто сделать неверный выбор. Не подумать, как не подумала. Она сама. «Не знаю. Я не думала об этом. Это на уровне ощущений». «А что ты можешь сказать о своем напарнике? Какой он человек?» «Удивительно, но ничего. Ничего не могу сказать. Хороший он или плохой, он как закрытая книга. Я такого еще не встречала. Хотя всегда думала, что у меня хорошо получается читать людей и особенно видеть в них что-то плохое». «Удивительно», — повторил за ней святой отец. «Вот именно. И, наверное, поэтому сразу думаешь, что он что-то скрывает, раз научился так хорошо скрывать свои эмоции. Вы так не считаете?» «Я предпочитаю не думать сразу плохо о людях. Я, конечно, знаю, что все мы грешники, но это не значит, что любой, кто почему-то не хочет показывать себя таким, какой он есть, будет серийным убийцей». Саманта вздрогнула. Такие мысли ей в голову точно не приходили. Хотя, если задуматься, то напарник легко мог быть пособником каких-то страшных преступлений. Раз уже есть прецедент с одной девчонкой, где вероятность, что она единственная? В общем, я решила за ним понаблюдать и понаблюдать за зеленой собакой. Уже что-то узнала? Что-то прольет свет на загадку? Нет, в отеле никого не бывает. Точнее, тот самый доктор все еще ходит туда, и, кажется, здание используют бродяги, находя там приют. Но на этом все. А напарник? Он тоже ведет себя вполне нормально. Никаких больше странных вызовов, никаких тебе девчонок и тайн. Саманта вздохнула и поднялась со скамейки. Тебе пора? Святой отец встал рядом с ней. Он был немного встревожен тем, что она решила сама лезть в какие-то странные и страшные дела. Но отговаривать девушку было бесполезно. Ее отец воспитал в них сестрами железную волю. «Пора!» Она учтиво склонила перед ним голову. Священник положил на нее ладонь и прошептал свои молитвы, благословляя ее. Возможно, он потом будет так же сокрушаться, что о чем-то не подумал, чего-то не сделал. Но сейчас хотелось ненадолго прилечь перед долгой праздничной службой. Обещался приехать кто-то из епархии, и все нужно сделать по высшему разряду.